Глава 6. «Я к вам со всей душой, а вы меня кусать собираетесь». Эдуард Успенский. Кангрем загнал свою развалюху в гараж и тоскливо полюбовался на дверь лавки, представляя, как потешался Убас Кетмени, если он сегодня заходил. Вот добрая девушка Лолит, в отличие от всяких господ начальников, никогда не насмехается над безграмотными дикарями. Она просто от чистого сердца исправляет ошибки. Правда, о том, как хозяин будет отмывать двери, она не особо задумывается. Красная краска так нарядно смотрится поверх черных каракулей. Где только она эту краску взяла? Он прикинул, как будут смотреться на двери одиночные буквы, раскиданные в произвольном порядке, и решил, что, пожалуй, сойдет. Если исходный текст стереть, красные буквы останутся в одиночестве и что-либо означать перестанут. А со временем они и сами сотрутся и облупятся. Кангрем достал из багажника тряпку, энергично провел пару раз по двери и обреченно помянул чью-то абстрактную мать. Красная редакторская краска не успела высохнуть, и теперь дверь имела такой вид, будто прямо перед ней кто-то долго и трудно умирал от кровопотери, отчаянно за эту дверь цепляясь в безуспешных попытках встать. В сердцах он швырнул тряпку оземь, запер гараж и вошел в лавку, грустно размышляя над вариантом заставить Лолит покрасить эту дверь полностью. Он и сам давно собирался ее покрасить, но не в красный же цвет. В лавке было пусто и чисто, так же, как и в жилой комнате. Если волшебники и являлись сюда, то ненадолго. Эти вежливые культурные люди, в отличие от девочки Маши, ничего руками не трогали, не сидели на чужих стульях, не спали в чужих кроватях и не ели чужую кашу. Пришли, посмотрели на пустую хату и тихо ушли. Вот и хорошо, что никого нет. С некоторым облегчением подумал Витька, между делом добывая из тумбочки запасенный вчера чугунок с кашей, укутанный в обрывок старого одеяла. Хоть отчет напишу спокойно и вовремя. На ходу черпая ложкой кашу, ибо проголодался за день блуждания по пустошам в поисках некой привидевшейся начальству импульсной аномалии, предположительно подпольной кабины, Кангрем спустился в подвал. Там его ждал застоявшийся без дела казенный компьютер с неразобранной почтой, наверняка включавший несколько сотен страниц непрочитанных приказов, распоряжений и инструкций, которые регулярно спускались сверху и которые полевые агенты прилежно складывали в архив с искренней убежденностью, что непременно все это когда-нибудь прочитают. Вот как только у них будет время, так и сразу. У двери он перехватил поудобнее чугунок, зажал в зубах ложку и особым образом повернул освободившуюся правую руку, чтобы активировать имплантированную дистанционку. Кусок стены отъехал в сторону, затем с тихим жужжанием отодвинулась дверь, и отважный полевой агент с изумлением обнаружил, что его здесь, оказывается, дожидаются не только плоды штабной бюрократии. «Ой, Митька!» — воскликнул он, не зная, радоваться ему или пугаться. «Где ж ты был-то до сих пор? Я тебе писал, писал». «Я знаю», — степенно кивнул покойный дружбан из первого оазиса. «Я читал». «Так с чего ж ты?» «Так получилось. И потом, я ведь тебе ответил». «Ну да, ответил». Обиженно проворчал Кангрем, поискал взглядом, куда бы поставить свою кашу, и присел, устроив чугунок прямо на коленях. «Извини, писать пока не могу, и весь ответ. Шеф тут весь регион морально изнасиловал, а тебе вопрошая». «Я действительно не мог. Меня переселили. Ты не представляешь, каким ухищрением мне приходилось прибегать, чтобы хотя бы раз в пару недель отписываться начальству. Да и то на нормальные отчеты не было времени. Так, пару слов, чтобы хоть не сочли погибшим, да не зачистили кабину». «Мить», — грустно напомнил Витька, — «так ты ведь и правда в некотором роде того. А сегодня как вырвался?» «Повелитель послал». «То есть как?» Кангрем невольно оглянулся на шкафчик, где хранился запасенный еще осенью осиновый кол. До шкафчика было далековато, да и что греха таить, чтобы найти в нем предмет, положенный 5 месяцев назад, требовалось основательно порыться. Вот ведь лопух-то, а? Нет, чтоб постоянно под рукой держать. Ты что, ему сказал? Нет. Равнодушно пожал крыльями вампир. Он не спрашивал. Но если бы повелитель знал, что у меня можно спросить, и спросил бы, я бы все ему рассказал. И меня это самого несколько пугает. Я чем дальше, тем больше чувствую его хозяином. Подожди, но тогда... Почему? Если он обо мне не знает, почему тебя ко мне послал? Да не лично к тебе, а на поиски. Он нескольких вампиров послал в разные стороны, я специально вызвался, чтобы тебя навестить. А что он ищет? О, он много чего ищет. Но прежде всего своих врагов. Может, ты видел, не мелькала ли тут у вас такая странная компания? Они должны быть заметны, не ошибешься. Главное у них дикарь-волшебник. Точнее, он выглядит как дикарь, а на самом деле очень даже образованный. С ним еще один вечно перепуганный дикарь, один сумасшедший и один молоденький эльф. Возможно, вместе с ними путешествует женщина, но не обязательно. Есть вероятность, что она действует самостоятельно. Не надо делать такое потрясенное лицо, эта женщина может себе позволить одинокие прогулки даже по пустошам. В том, что мэтресса Морриган способна не только отрывать хвосты крокодилам, Канграм даже не сомневался, и потрясло его вовсе не это. «Постой, Мить, а чего ты спрашиваешь? Ты что, в самом деле добросовестно их ищешь, честно хочешь найти, и если найдешь, сдашь повелителю? Эй, мужик, ты в своем уме-то или уже совсем овампирился?» Вампир медленно повернулся к нему лицом и пристально посмотрел в глаза. Нехороший был у него взгляд, холодный, что скумбрия свежемороженая. «Я отдаю себе отчет в том, что обрел бессмертие исключительно по доброй воле хозяина. И живу лишь потому, что он обо мне заботится. Случись с ним что, и я останусь наедине с толпой желающих упокоить меня любым доступным способом. И в первых рядах этой толпы будут наши земляки из католической миссии. А с ними, может быть, и ты». «Мить?» — растерянно спросил Канграм, не найдя более подходящего ответа. «А ты в Бога веришь?» Следующим вопросом он как раз собирался уточнить, в какого именно и как там у них насчет вампиров, но собеседник лишь шевельнул крыльями, опять развернувшись в профиль, и равнодушно ответил куда-то в сторону монитора. «Нет». «Да», — только и смог сказать на это выбитый из колеи Витька. Макс тогда так уверенно спросил, какую из распространенных в Индии религии исповедовал покойный агент Чандр, что даже в голову почему-то не пришло, что человек может быть вообще атеистом. Да и впрямь, 22 век кончается, да еще Митька, кажется, бывший физик-ядерщик. А что в этом странного? Странного ничего, но и хорошего тоже. Так и плохого тоже ничего. Но верил бы я в Бога. Или в нескольких. Пришел бы я в храм. По-хорошему, так сказать. За советом. И любой священнослужитель от всего сердца посоветовал бы мне самоупокоиться. И я бы, дурак, послушался. А так ты слушаешься повелителя, который тебе приказывает охотиться на людей, а ты и рад. Это лучше? Это неприятно, но не настолько, как упокоение. Продался, значит. Горько вздохнул Канграм, припомнив мрачные прогнозы Макса. За обеспеченную загробную жизнь. Ты что, тоже хочешь меня уверить, что самое лучшее в моем положении — это самоубийство? Приятели-христиане присоветовали? Да боже упаси, я им ничего не говорил. Они бы на тебя тут же в лавочку стукнули, а мне учинили какую-нибудь молитвенную профилактику, чтобы, не дай бог, не заразился. Нет, я говорил с одним толковым мужиком. С шархийским некромантом. Сомневаюсь, что он сказал тебе что-то более приятное. Неприятное, но очень конкретное. Он мне подробно описал, каким ты станешь через несколько месяцев. Я тогда засомневался, но теперь вижу. Мужик знал, что говорил. Тютелька в тютельку все. И что? Побежишь к миссионерам, чтобы помогли упокоить? Я и так выше подвала подняться не могу. Пьянчуга Жан постарался. «Скажите, какие мы нежные!» — рассердился Витька. «А что, надо окна и двери гостеприимно распахнуть, чтобы твои коллеги сюда кормиться прилетали?» «Нет, Мить, если в тебе еще хоть что-то человеческое осталось, давай договоримся. Ты взрослый человек, нравится тебе быть вампиром — будь. Хочешь продаваться в рабство за такое посмертное существование — твое дело. Но кабину твою надо зачистить, хоть что ты мне тут говори. Быть одновременно и агентом лавочки, и слугой повелителя ты не сможешь. Сегодня ты сам себя пугаешься и ждешь, когда тебя спросят, а завтра без всяких угрызений совести сдашь нас этой ходячей мумии. Нафиг такое надо? Или сам свою кабину зачисти, или завтра утром я доложу, что ты умер. Пусть с базы бригаду пришлют. А ты живи со своим повелителем, как тебе хочется». Бывший агент Чандр неуловимым плавным движением развернулся на стуле и пристально уставился на товарища. Виктор Канграм никогда не считал себя трусом, но оценивать реальную опасность все же умел, и сейчас его оценка получилась крайне неутешительной. «Но я же должен был хотя бы попытаться», — мелькнула тоскливая мысль. «Но нельзя же так просто. Ведь друзьями были». «Почему это ты называешь повелителя ходячей мумией?» Вкрадчиво прошипел Митька, подавшись вперед. «А что, не похож?» Ворчливо отозвался Канграм и отодвинулся вместе со стулом поближе к заветному шкафчику. «А где, позволь спросить, ты его видел?» «Так его люди описывают». «Какие именно люди?» «Тот самый приблудный маг с европейского типа физиономией? Или та самая женщина, о которой я только что вспоминал? Ты ведь их знаешь, Виктор, правда? Их видели в этом оазисе. Неужели они не зашли к тебе в магазин? А кто, позволь спросить, их тут видел? Витька нарочно скопировал интонацию собеседника, изо всех сил стараясь скрыть внезапную нервозность и ни в коем случае не оглядываться на шкаф. Хотя бы пока не доберется до него вплотную. Есть у повелителя свои люди в совете старейшин. Но они неудобны тем, что не гуляют по пригороду, не толкутся среди народа и кое-каких вещей не знают. Так где эти пришельцы? А я что, сказал тебе, что их видел? Успокойся, Митька, и даже не пробуй. Если бы и видел, не сказал бы. Чандр неожиданно широко ухмыльнулся и встал, высвободив руки из-под плаща. У повелителя и мертвые разговаривают, и даже с большей охотой, чем живые. Понимая, что в рукопашной драке против вампира у него нет шансов, а рыться в шкафу просто некогда, Канграм рывком вскочил. Стремительно брошенный стул полетел под ноги ночному гостю, а сам хозяин ринулся к дверям, на ходу вскидывая руку. «Он сам говорил, что не может подняться выше подвала. Там светили. В дом он не войдет, а там... Ну не будет же он сидеть вечно в этом подвале и ждать. В крайнем случае можно опять к попам съездить. У них тоже кабина есть». В два прыжка он преодолел расстояние до двери, но закрыть ее за собой не успел. При жизни плотный и неповоротливый, Чандра оказался фантастически проворным. И сильным нечеловечески. Настигнув Канграма у первой ступеньки лестницы, он одним ударом сбил жертву с ног, невзирая на разницу в весовых категориях и несколько увесистых ударов, которыми он и жертва пыталась отбросить от себя окаянного кровопийцу. «Он же не чувствует боли!» Мысленно простонал Витька, лежа на земляном полу подвала и с удивлением замечая, как кружится потолок. «И умеет усыплять. Говорил же Макс». Легкий укол в основании шеи был почти безболезненным, не больнее, чем обычная инъекция. А сон — крепким, беспробудным, с перспективой перехода в вечный. Это опять была все та же комната во дворце. Те же книги на полочке, косметика перед зеркалом, тот же алый плащ на стуле. Только теперь Ольга не мучилась ожиданием и смутными предчувствиями. С нее уже срывали одежду, молча, быстро, грубо, и опять скалилась зубастая пасть, и разноцветные глаза светились злым азартом. Звериное желание выцарапать эти наглые зенки опять овладело ею, совпав с вполне логичным стремлением вырваться, защититься, хоть как-то сопротивляться, но не сдаться без боя. Дотянуться до вожделенных демонских глаз, которые казались Ольге единственным уязвимым местом противника, опять не удалось. На мгновение, отвлекшись от раздирания корсета, злодей легко перехватил ее руку, рывком отвел в сторону и коротко по-мужски ударил. Со всей демонской дури прямо в лицо. Ольга отлетела на кровать, чувствуя, как в голове у нее звенит, в глазах темнеет, а из расквашенного носа медленно капает кровь. Уверенная безжалостная рука опрокинула ее на живот, легкое прикосновение, и корсет улетел в неизвестном направлении. За ним под злорадный хохот последовало все остальное. Когда Ольга наконец проморгалась и смогла четко видеть окружающий мир, она валялась на кровати уже полностью обнаженной, а наместник стоял рядом и как раз стаскивал через голову рубашку. А на постели у самых ее пальцев лежал нож. Тот самый, который только что разрезал шнуровку корсета и затем был брошен за ненадобностью. Воспользовавшись коротким мгновением, когда демон не мог ее видеть из-за рубашки на голове, Ольга схватила так кстати подвернувшееся оружие и бросилась вперед, целя в горло. На нем, похоже, тоже не было панциря. Она не допрыгнула. Гад просто отступил на шаг, и ее оружие пронзило пустоту. Он все видел, или слышал, или предчувствовал. Словом, зарезать себя просто так не позволил. Первый удар обрушился на атакующую руку, нож вывалился из сломанных пальцев и покатился по полу. Второй угодил в живот. Третий пришелся опять в лицо. Хрустнули зубы, рот наполнился кровью, а сама горе-воительница опять отлетела и упала на кровать. Встать больше не удалось. На нее тут же навалилось что-то неподъемное, угловатое и очень твердое, больше напоминавшее какой-нибудь сундук, чем живое тело. На самом деле это оказались пара книг и пустая шляпная картонка, свалившаяся со скверно прибитой полки. Наверняка Жак собственноручно прибивал, лентяй безалаберный. Хорошо, по крайней мере, на этой полке не оказалось ничего тяжелее. Хотя и от книжки, похоже, синяк останется. «Динь-динь-дилинь-дилинь!» Никогда еще агента Канграма не будили с такой садистской беспощадностью. В ушах пронзительно звенел отвратительный дребезжащий звук, глаза резало, в носу стоял едкий запах, подозрительно похожий на аммиачный, в рот словно сыпанули перцу, а тело сотрясали беспорядочные импульсы боли. «Проснись!» — пробился сквозь оглушительный звон чей-то отчаянный крик. «Встань! Вы мне нужны! Жак, не смей опять падать!» Кангрем рывком сел, подхлёстнутый мгновенным воспоминанием о том, кто он такой и что здесь делает. Перед самым его носом пролетел вампир, отброшенный невидимой силой, ударился о стеллаж со скобяными изделиями и тут же вскочил, как ни в чем не бывало. Стоящий у лестницы эльф с перекошенным от ярости лицом и неестественно растопыренными руками послал в противника еще один магический снаряд и прокричал. «Жак, где кольцо? Скорей! У меня ничего нет на вампира! Он не обездвиживается и не горит! Я его так долго не удержу!» «Нет у меня кольца! Мышь его обратно забрал!» — простонал Жак, лежащий у него под ногами. «Перестань! Больно же! Я даже в трансе чувствую!» «Не могу!» С пальцев Мафея сорвалась синяя молния, которая тоже не причинила вампиру никакого вреда. «Если я перестану поддерживать шоковое пробуждение, мы все заснем!» «Мухобойкой его!» — посоветовал Жак, по-прежнему не двигаясь. «На время поможет!» Вампир, уже приблизившийся к юному магу почти вплотную, опять отлетел к стене. «Я не успеваю! Давай сам! Я не могу сосредоточиться! Больно!» «Сейчас, ребят!» — пробормотал Кангрем, с трудом поднимаясь на ноги. «У меня в шкафу. Сейчас!» На первом же шаге его повело в сторону, и он чудом не упал, в последний момент ухватившись за край открытой двери. «Жак, постарайся! Умирать больнее!» «Шкаф, вот он!» «Да что ж такое? В глазах темнеет, пол шатается. Звон этот непрерывный. Вонь, боль. Ни хрена себе пробуждение. Сволочь, Митька. Надо было сразу Макса послушать». Копаться в шкафу времени не было. Одним взмахом руки Витька выгреб наружу все содержимое и сквозь пелену в глазах попытался отыскать среди рассыпавшихся вещей нужный предмет. Здоровый такой. Не мог же он потеряться. Ага, вот. Как назло, кол упал на пол, и за ним пришлось нагибаться. В три приема, осторожно, изо всех сил вцепившись второй рукой в столешницу. С трудом сомкнув непослушные пальцы на спасительном орудии, Кангрем также медленно начал выпрямляться, и тут, наконец, рассмотрел причину своего мерзкого состояния. Несколько секунд он не двигался, тупо уставившись на стекающий по рукаву кровавый ручеек. Затем очередной всплеск боли напомнил, что надо поторопиться, а то умирать, оно в самом деле того, то есть не того. За дверью что-то гулко хряснуло, затем в очередной раз загремел стеллаж со скобяными изделиями и срывающийся от напряжения голос эльфа выкрикнул. «Мазила! Он увернулся!» — пожаловался Жак. Кангрем примерился и, оттолкнувшись от стола, бросил неустойчивое тело к двери, где опять вцепился в косяк, чтобы не упасть. Вампир в очередной раз восстал из-под рассыпавшихся гвоздей и с фанатичным упорством вновь ринулся на эльфа. Понимал, гад, на ком тут все держится и кто для него опаснее всех. Собрав в кулак последние силы, Кангрем прыгнул ему навстречу, обеими руками стиснув выставленный впереди себя кол, собственноручно вытесанный из тверской осинки. Затормозить на лету Митька не успел. Они рухнули рядом, налетевший с разгону на кол вампир и его обескровленная жертва. В тот же миг раздражающий звон и прочие волшебные пакости прекратились, и Витька опять погрузился в блаженное небытие, сопровождаемое несуразной мыслью. «Ван Хелсинг, блин, нашелся». Контор в который раз посмотрел на часы, как будто они неким чудесным образом могли ускорить ход времени, и за прошедшие пару минут очередной бесконечный вечер вдруг закончился. Припомнил местные цифры, убедился, что еще по-прежнему нет и семи. Взглянул в окно, где в сереющих сумерках начинали зажигаться окна. Город, с первого взгляда потрясший его обилием громадных зданий и толпами людей на улицах, к вечеру превращался в нечто еще более невероятное. Когда уходило солнце, улицы наполнялись иным волшебным светом. Горели фонари, светились бесчисленные окна, сияли и переливались вывески, словно весь город, или его часть, видимая из окна, становился одним огромным кварталом пляшущих огней. Немного поколебавшись, контор все же решил, что день можно считать прошедшим, и направился в коридор, где вел свой собственный нехитрый календарь, отмечая черточками на стене прожитые дни. Внутренний голос номер один насмешливо вопрошал, когда товарищ успел приобрести эту тюремную привычку и как ему не стыдно малевать на чужих стенах. Голос номер два, не стесняясь в выражениях, обвинял в скудоумии и беспамятности, каковыми объяснял неспособность один раз выучить местный календарь и при необходимости сопоставлять с привычным. Контор, не вдаваясь в дискуссии, посылал обоих. Первого, потому что не прав. Старые бумажные обои, на которых ежедневно множились заветные черточки, были и до того исписаны вдоль и поперек. А второго, потому что прав, и возразить было нечего. Неторопливо, словно художник, делающий последний мазок на холсте, он провел 17-ю черточку и задумчиво полюбовался своим творением. 17 дней. Ладно, 16,5, но все же. Что, за это время никак нельзя было разыскать Толика? Он куда-то пропал, сквозь землю провалился, занят круглосуточно чем-то, кроме распивания пива. Или все же стоит вспомнить летнюю авантюру дорогих товарищей, которые сговорились и обманом засунули контора ко двору Шеллара, чтобы оградить от опасности войны. Ведь не мог папа об этом не знать. Напротив, логичнее всего предположить, что он не только знал, но и был идейным вдохновителем. Сын ведь единственный. Убьют еще, чего доброго. Опять же, предсказания нехорошие. Мог папа опять наступить на те же грабли? Запросто. Хотя, с другой стороны, 5 лет в Зеленых горах тоже нельзя просто так отбросить. Не вмешивался же папа все те годы, когда убийца контор регулярно рисковал своей шкурой. Конечно, Амарго за ним присматривал, но не до такой же степени, чтобы запереть в 4 стенах и оградить от всего на свете. Если папа и в самом деле нарочно забыл его в этом мире, видимо, есть какая-то более серьезная причина, чем просто желание уберечь. Он ведь тоже мужчина и прекрасно знает, что в прошлый раз контор на такое обращение очень и очень обиделся. Вряд ли он стал бы просто так. Но если не просто так? Если, допустим, опять кто-то предсказал или нагадал? Или еще проще, если папа решил, что сынок все еще не в своем уме, готовый псих-смертник, нельзя его к серьезным делам допускать. Тоже мог. И уже так делал. Только в тот раз он закрыл часть памяти, а в этот самого контора. И что делать? Попробовать папе присниться и спросить в лоб? Только знать бы, во сне точно так же нельзя лгать, как и в лабиринте, или там все по-другому. Вот ведь недотепа, надо было у Саши спросить. Не додумался. А теперь либо жди, когда она вернется, либо ищи ее сон. Может, попросить Настю по телефону позвонить? Кстати, что-то она не появляется. Все никак смелости не наберется. А если бы добрые люди не научили его пользоваться местными деньгами и не показали продуктовую лавку, сам контор нипочем бы не заподозрил ее в огромном двухэтажном здании. Или если бы Настя об этом не знала, интересно, какой из страхов оказался бы сильнее? Страх перед диким варваром, который кидается с ножом на пылесосы и потрошит голубей на кухне, или опасение, что этот самый варвар помрет с голоду? Из комнаты, неторопливо потягиваясь, вышла кошка. С истинно королевским достоинством рыжая нахалка прошествовала к холодильнику, уселась перед самой дверцей и требовательно зыркнула на непонятливого кормильца зеленым глазом. «Дескать, ты что, не видишь, глупый варвар? Ее величество ужинать желают!» «А ты как думаешь?» — вслух поинтересовался контор, обращаясь персонально к ней. «Когда Настя к нам наведается?» Кира гордо отвернулась, устремив немигающий взор на вожделенное хранилище еды. В разговорах с кошками есть одно существенное неудобство. Они не отвечают. Но не будь рядом этой живой пушистой скотины с мудрым, все понимающим глазом, контор, наверное, давно рехнулся бы вторично. От тоски и одиночества. Забавно, как раз эта действительно реальная опасность, похоже, не входила в огромное количество страшных вещей, которых боялась Настя. А если бы она была в курсе, интересно, приходила бы хоть немного чаще, или все же побоялась бы? Контор так и не оценил специальный кошачий корм, купленный в лавке, да и Кира отнеслась к нему с недоверием. Поэтому для ее величества покупалась самая дешевая рыба, которую киска молотила с костями, и молоко. Пока все это добро было укрыто в недрах холодильника, кошка вела себя достойно. Но стоило холодильник открыть, как достоинство мгновенно слетало с нее, как королевское воспитание с пьяного Элмара. Учуяв запах рыбы, начинала вставать на дыбы и орать дурным голосом, а взор утрачивал всякую осмысленность и наливался священным боевым безумием, как у обожравшегося грибов гнома. «Лопай!» — вздохнул контор, отпуская кусок, который, как правило, до пола долететь не успевал. Кира громко урча занялась ужином, а сам хозяин уныло попялился на полке холодильника и захлопнул дверцу. Есть не хотелось. Хотелось напиться. Впрочем, так было с самого первого дня, но раньше достать спиртное не было никакой возможности, и проблема снималась сама собой. Сейчас же, когда контор в любой момент мог дойти до магазина, бороться с малодушным желанием приходилось силой воли и жестокими моральными пинками. «Сопьешься к ядреным демонам», — угрожающе поведал контор своему отражению в темном оконном стекле. «Превратишься в слюнявое ничтожество, вечно ноющее и готовое побираться ради восьмушки. А из пьяницы хреновый мститель, если ты вдруг забыл. Руки трясутся, в глазах муть, в памяти провалы». Отражение, причудливо разукрашенное светящимися квадратиками окон в доме напротив, безмолвно внимало. Контор мрачно выругался и отвернулся от окна. Так ведь и в самом деле можно умом тронуться и не заметить, если целыми днями разговаривать то с кошкой, то с собственным отражением, то с внутренними голосами. Жаль, Саша так и не сумела внятно объяснить дорогу к дому старого маэстро. Или не захотела. Нет, наверное, все-таки не смогла. Туда надо ехать на трамвае, а потом еще идти пешком. Если номер конторы еще в состоянии разобрать, уж несчастные 10 цифр-то можно запомнить, то название улиц на табличках, увы. Жаль, что в тот раз он был пьян и дорогу не запомнил. Жизнерадостно пискнул дверной замок, мгновенно выдернув контору из мрачных размышлений и вернув к реальности. Настя все-таки нашла в себе силы навестить страшного варвара и проверить, не натворил ли чего. Смешная. Надо бы как-то разобраться с ее глупыми страхами. Поговорить ласково, успокоить, чаем напоить, что ли. Постаравшись придать лицу максимально приветливое выражение и даже насильно заставив себя улыбнуться, контор шагнул в коридор, чтобы встретить гостью и помочь раздеться, но едва он ее увидел, как улыбка сама собой потухла, а заготовленное приветствие застряло в горле. Девушка стояла у дверей, одной рукой прижимая к себе сумку, а другой стискивая ручку небольшого черного чемоданчика, и ее в буквальном смысле слова трясло. Словно с ней приключился приступ болотной лихорадки, или она простояла ночь на морозе. Тряслись руки, ходуном ходили колени, крупно вздрагивали плечи, дрожали губы на побелевшем лице, а в глазах стоял такой ужас, будто за бедняжкой гналась дюжина вампиров. «Что случилось?» — выговорил контор, опомнившись и подхватывая чемоданчик, который Настя вот-вот уронила бы. Девушка несколько раз быстро моргнула и судорожно вздохнула, словно собиралась заплакать. «Диего... «Можно я поживу здесь немного?» Контор растерянно поставил чемоданчик и выпрямился. «Да можно, конечно, но что случилось?» Ему и в самом деле не доставало воображения представить, насколько ужасное нечто должно было случиться, чтобы бедная Настя, забыв свой страх перед ненормальным пришельцем, искала у него от этого самого нечто убежище. «Я сейчас расскажу, только опомнюсь немного. Успокойся, здесь тебе ничто не грозит». Контор потянул руку за сумкой и все же произнес вслух единственную версию, которая пришла ему на ум. «Неужели твой этот недоумок решил, что мало получил?» Настя горестно мотнула головой. «Нет, он не появлялся. Все еще хуже». «Успокойся, давай сюда куртку. Разувайся. Приходи на кухню. Сейчас выпьешь чаю, расслабишься и все мне расскажешь. Я бы предложил тебе выпить, но нету. Могу сбегать, если хочешь». «Нет!» Почти выкрикнула перепуганная девушка. «Не уходи!» «Хорошо, хорошо, никуда не уйду, только не трясись ты так!» Контор подхватил чемоданчик и сумку и торопливо направился в комнату, пока Настя не обратила внимания на выражение его лица. Не было уверенности, что оно осталось неизменным, когда сволочные голоса вздумали высказаться. «Ты там смотри!» — мрачно съязвил второй. «А то у тебя утешение перепуганных девиц, сам помнишь, чем заканчивается!» «Чтоб ты понимал!» Немедленно отозвался первый. «Как раз то, что им обоим нужно. Ты того, не зевай. Сам знаешь, лучшее лекарство от потери — новое приобретение». Контор мысленно высказал, где и в каком виде он видал подобные способы утешения, и потребовал заткнуться. «Странно», — хором подивились оба голоса. «После хинской истории ты именно так и утешался». «Это был не я», — огрызнулся контор. «А ты? Нечего тут». «А меня тогда вообще не было», — возмущенно вставил второй. «Вы мне мешаете. Сколько раз говорить? Общайтесь так, чтобы я вас не слышал, особенно когда я с живыми людьми разговариваю. Без вас тошно, придурки!» Настя так и стояла в коридоре, вжавшись в стену, с сапогом в трясущихся руках, словно засомневалась в своем решении и подумывала, а не сбежать ли отсюда еще куда-нибудь. Сейчас бы пригодился тот памятный эликсир, которым товарищ контор когда-то в прошлой жизни отпаивал напарницу. Но где его взять? Даже если в этом мире и делают нечто подобное, вряд ли оно найдется в обшарпанной коробке с лекарствами, запихнутой на дальнюю полку в ванной. Виктор не похож на человека, пользующегося успокоительными эликсирами. Такие предпочитают лечить душевные расстройства стаканом водки. «Настя, как можно ласковее», — позвал Контор. «Может, тебе лучше сесть?» Гостья покорно поковыляла на кухню, на ходу прощаясь с идеей сбежать, а заодно, похоже, и с жизнью. Освободившись, наконец, от второго сапога, она притихла и сосредоточила внимание на кошке, которая немедленно запрыгнула на свободные колени и потребовала ласки, комплиментов и вдумчивого поглаживания своей персоны. Контор включил чайник и присел напротив. «А теперь рассказывай». Настя отчего-то замялась. Нет, честное слово, с ее братом было проще. Жак и так-то не особо стеснялся делиться своими страхами, а уж если напивался, то и государственные тайны заодно растрепывал. А как разговорить совершенно трезвую, до смерти перепуганную девицу? «Этот гад! Урод этот! Он, оказывается, со шмякунами путался!» «Не переводит», — обреченно вставил Контор. К сожалению, волшебный прибор некоторые жаргонные словечки воспринимал как непереводимый экзотический фольклор и называть упомянутые предметы и явления по-мистралийски отказывался. Даже если требуемое слово в родном языке Контора существовало. «Ну, это всякие мелкоуголовные швырки». «Понятно. А как ты умудрилась раньше этого не заметить? У него же все на роже написано». «Я подозревала, но ни разу его не ловила. А тут его дружки сами объявились. Он, представляешь, сволочь какая! Он там какой-то краденый антиквариат общественный с собой прихватил. А им перед отъездом позвонил и сказал, что мне оставил». «Надо было его все-таки прирезать». Это ностальгически кровожадное сожаление вырвалось у Контора само собой. О том, что обещал не пугать Настю, он вспомнил только пару мгновений спустя. Настя его комментарий, похоже, пропустила мимо ушей и продолжила свой рассказ, как ни в чем не бывало. «Сначала они звонили, спрашивали. Потом угрожали. Почему в полицию не обратилась? Чтобы и винтам тоже доказывать, что у меня дома не хранятся краденые вещи», — жалобно всхлипнула Настя. «А вчера они ко мне пришли. Я дверь не открыла, так они долго ломились, кричали, пока соседи не пригрозили патруль вызвать. И сегодня боялась утром из дома выйти. Но они, наверное, в такое время еще спят. Я со страху компьютер с собой на работу прихватила, так и таскалась с ним весь день. Боялась, что вечером домой не попаду. Как знала, иду с работы, и они уже у подъезда околачиваются. Меня ждут. Я развернулась и прочь оттуда». «Они тебя точно не видели?» «Не знаю. Но не погнались. Наверное, не видели. А что?» «Оценивай обстановку. Если они знают, что ты здесь, тебе нельзя в одиночку ходить на работу и на учебу. Если нет, им известно, где ты работаешь и где учишься. Могут тебя там подстеречь?» «Не знаю». «Так, с этим понятно. Следующий вопрос. Сколько их?» «Я не знаю. Они приходили по трое-четверо, но разные. Что здесь смешного? Я тебе рассказываю, как меня чуть не убили, а ты улыбаешься». Контор спохватился и согнал с лица блаженное выражение. Вряд ли она поймет, что это такое — сидеть неделями в четырех стенах, отбиваясь от непрошенных воспоминаний. Разговаривать с кошкой и внутренними голосами. Из последних сил держаться за рассудок. Сознавать свою никчемность и бесполезность в чужом мире, полном непонятных чудес и ненормальных людей. Но объяснить теперь придется. Хотя бы попытаться, чтобы не обидеть. «Прости, пожалуйста. Я просто рад, что для меня нашлось хоть какое-то достойное дело». «Тут же с тоски сдохнуть можно, сидя целыми днями в ожидании. Ничего не бойся, я буду тебя провожать. 3-4 — это немного. Как они вооружены?» «Да как? Это же шмякуны. Нож, кастет, цепь, дубинка. И все, что можно поднять с земли или прихватить поблизости. Они всегда группами ходят, а толпой без оружия кого угодно запинать можно». Контор опять невольно ухмыльнулся. Себе он к категории кого угодно относить не привык. «Не бойся». Уверенно повторил он и зачем-то, наверное, от предвкушения хоть какого-то действия, вытащил из кухонного шкафчика припрятанный там сверток. Ибо тысячу раз прав был принц-бастард Элмар, утверждая, что боевому оружию негоже пылиться в музеях. «Это что?» — забеспокоилась Настя. «Можешь посмотреть, только в руки не бери, порежешься». Контор положил сверток на стол и занялся чаем, загадывая про себя, послушается или нет. Зашуршала бумага, затем за его спиной раздался испуганный вскрик. «Все-таки пощупала», — неодобрительно отметил Контор и обернулся, дабы высказать сочувствие и напомнить, что если тебе говорят чего-то не делать, то это не личный каприз говорящего. «Диего!» «Где ты это взял?» Настя в изумлении таращилась на чакру, послушно держа руки на расстоянии от опасной игрушки. «Это же та самая вещь! Ты ее у брыля отобрал?» «Ну да». «А вторая тоже у тебя?» «Какая еще вторая?» «Какой-то не то кубик, не то камушек, не то камушек в кубике. Они какие-то косноязычные, эти его дружки, объяснить не сумели. Переливающийся кристалл в прозрачном кубе? Нет, его у брыля не было. Погоди, а где ты его видел в таком случае? Там же, где и чакру. В своем мире». «О, Господи, так эти вещи мало того, что крадены, так еще и контрабанда! Вот почему Брыль так резво удрал после разговора с дядей Витей. Только почему тогда эта чакра у тебя? Разве ее не забрали? Ну, там, в лавочку или обратно в родной мир? Потому что она моя. Ты хочешь сказать, что они ее украли у тебя?» Окончательно растерялась Настя. «Нет, ее у меня украли еще в моем родном мире. Но мне трижды начхать, кто и сколько раз ее крал после этого. И если эти твои шмякуны попробуют ее у меня отобрать, я хоть не убью их всех, чем отдам каким-то мелким пакостникам уникальный артефакт». «Да, не пугать девушек у тебя получается плоховато», — заметил вредный голос. «А тебе бы только сопли развозить», — не смолчал второй. «Чего с ними цацкаться? Выспросить у девушки, где они ее поджидают, и сходить туда. Подумаешь, парой-тройкой недоразвитых уродов меньше станет». Настя, которая, к счастью, не слышала совета второго голоса, воззрилась на грозного кабальера со странной смесью испуга и сожаления. «Диего, я, конечно, понимаю, что у вас там простота нравов, и жизнь человеческая недорого стоит, но у нас тебя за это посадят». «Если найдут», — отмахнулся контор, сосредоточенный на разливании кипятка по чашкам. «Уж тебя-то найдут в два счета. Ты ведь не имеешь понятия, как замести за собой следы, в смысле, как это делается в нашем мире». «Ты мне расскажешь?» «Но я тоже никогда такими вещами не интересовалась. Да если даже доказать не смогут, а только заподозрят, у тебя же личный файл липовый». «Да, вот тут она была права. Посадить, может, и не посадят, а вот липовые документы можно и засветить, если оставлять после себя неприбранные трупы». «Ладно, убедила. Не буду никого убивать. Пока не нападут группой больше трех». «А если нападут?» «Тут уж по обстоятельствам. Зависит от их отваги и настойчивости». Контор поставил чашки на стол и аккуратно спрятал оружие в чехол. «Постараюсь поаккуратнее, но ничего не обещаю. Не знаю, сколько стоит жизнь тут, у вас, но своя всяко дороже. К тому же я что-то сомневаюсь, что у наших противников такие же возвышенные представления о ценности, скажем, твоей жизни. И что они так уж сильно боятся быть пойманными и повешенными». Настя горько вздохнула. «У нас не вешают». «И зря», — наставительно изрек контор, полностью согласный в этом вопросе со вторым голосом. «Кое-кого следовало бы». «Ладно, ты не думай об этом. Пей чай, пока горячий. Есть хочешь?» Девушка уныло помотала головой. «Конечно, какая уж тут еда». «Тогда располагайся, отдыхай, приходи в себя. А как успокоишься, расскажи все, что мне нужно знать о выживании в этом мире. Не хотелось бы наделать глупости из-за собственного невежества». «Хорошо, но можно не сегодня? Мне еще поработать надо». «Ты сможешь». «А что делать надо?» «Что ж, надо так надо. Товарищу контору, между прочим, тоже кое-что надо сделать. Раз дело так обернулось, разговор с папой нельзя дальше откладывать. Можно ли обманывать в снах, уже не столь важно. Зато папа сможет поведать о тех специфических тонкостях бытия, о которых бесполезно спрашивать боязливую девушку Настю». «Ну и что теперь с ним делать?» «Да что, к врачу ему надо? Кровотечение остановилось на время, пока заклинание действует. Не поворачивайся!» «Да я не поворачиваюсь, просто непривычно спиной разговаривать. Ты же прекрасно знаешь, что тут все залито кровью, включая меня. А через дверь виден дохлый вампир. Если ты оглянешься, меня опять тебя в чувство приводить. Лучше так и смотри в монитор. И нюхай, что ты там нюхаешь». Нашатырем воняло по всему подвалу. К счастью, обычным, натуральным, не магическим аналогом, который сопровождается шоковой атакой на все шесть чувств одновременно. «Так, давай думать дальше. Нам надо Виктора к врачу, самим смотаться в первый оазис и взять ориентиры. А еще сделать все так, чтобы мы могли потом вразумительно объяснить все отдельно Убусу и отдельно почтенным мэтрам, не упоминая об этой комнате. А Вик, чтобы мог объяснить это своему начальству, не упоминая нас с тобой. Ой, твою мать!» Совсем не по-эльфийски выругался парнишка. «Про его начальство-то я и забыл». «Вот именно». «Тогда давай так. Морковку возьмем с собой, смотаемся домой, быстро скинем его на руки мэтру Вельмиру, а сами назад. И все это я проделываю в бессознательном состоянии. Послушай, ты мог бы хоть на время взять себя в руки и не уподобляться придворным дамам? Это уже даже не смешно. Ах, значит, до сих пор тебе было смешно? Ребята, с трудом вырвавшись из полуобморочного отупения, позвал Канграм. Послушайте сюда. Не поворачивайся! Предостерегающе вскрикнул Мафей. Вик, потерпи чуть-чуть, сейчас мы... Слушай сюда, я сказал. Вампир? Сотрудник лавочки. Мне надо о нем доложить, сдать труп. И после этого его кабину в первом ликвидируют. И всю комнату зальют пенобетоном. Ориентиры надо брать где-то за ее пределами. «Очень хорошо», — мрачно пробормотал Жак, привычным жестом сунув руку в перчатку. «Блин, штекер надо было взять. Еще объяснять отдельно Убусу и Мэтрам, куда делся труп. Нам все равно пришлось бы кому-то из них это объяснять. Это ерунда, а вот с кабиной... Туда надо сходить сейчас, пока она там есть». «Сколько у нас времени? В смысле, заклинание твое сколько продержится?» «Я успею. Ты мне только кабину настрой на нужный адрес». «Один пойдешь». Жак изо всех сил постарался, чтобы это прозвучало с деловитым безразличием, но унять дрожь в голосе так и не сумел. «Мне из комнаты выходить придется. Не хватало, чтобы ты там где-то наткнулся на зомби и грохнулся в обморок. Да и я тоже. Руки еще можно помыть, но у меня и манжеты в крови. Сиди здесь». «Не ковыряйся там», посоветовал Канграм, вспомнив о прошлой жизни Настиного непутевого братца. «Список кодов в папке от склероза, так и называются коды кабин. А дверь там как открывается?» «Ах, мать его! Не подумал!» «Что?» «Дистанционка от двери у Митьки в кисть имплантирована. Вот здесь, как у меня». Жак скорбно застонал. Видать, начал прикидывать, как сымитировать нужный сигнал, и понял, сколько это займет времени. Оттащить с собой труп... Миниатюрная эльфа не унесет 86 кило, разве что волоком. Сам же Мафей, ничуть не смущенный новым обстоятельством, деловито поинтересовался. «Правая или левая?» «Правая. Секундочку». Ну, не секундочку, а примерно десяток секундочек спустя из подвала послышался грохот перерываемых с кабинных изделий, а затем гулкий хрусткий удар. Простая и суровая жизнь обитателей иных миров диктовала столь же простые и безыскусные решения проблем. Заслышав торопливые легкие шаги эльфа, Канграм благоразумно прикрыл глаза. Его и без того мутило. Не то чтобы он боялся отрубленных рук, но не в таком состоянии демонстрировать крепость нервов. «Настроил? Ага, заходи. Ничего там не трогай, я тебя сам отправлю. Автоматический возврат я задал, нажмешь там большую зеленую клавишу. Ты ее не спутаешь, она одна такая здоровенная». «И руку там не забудь», — напомнил Канграм. «А то что я потом начальству скажу?» «Не переживай, заберет, не забудет. А я последнее перемещение затру, никто и не догадается, что туда кто-то ходил». «Лучше бы вы свои следы затерли». «Потом», — кратко отозвался Мафей, и характерное жужжание двери просигналило о его отбытии. В наступившей тишине Витьку начал одолевать сон, и он бы, наверное, задремал, но перепуганный парень за монитором не выдержал тишины дольше полуминуты. «Вик, ты живой? Ты теперь каждые 30 секунд об этом спрашивать будешь?» «Посмотреть-то я не могу!» «Что за фигня? Давно бы уже приучился и не позорился!» «Я пробовал. Не получается. Это фобия. И давно?» «С детства. И ты с самого детства не мог выбрать времени сходить к психиатру?» «Да мне оно как-то не мешало. А после перемещения, когда вопрос стал актуальным, искать психиатра стало поздно. А что там, магии не того?» «Они при этом могут в мозгах у клиента покопаться и узнать, чего им не следует. Например, о существовании агентства Дельта. Ой, слушай, ты читал секретный циркуляр от 16 марта? В папке «Отстойник»? Какого ты туда залез? Я же не знал, что там у тебя секретные циркуляры. Землеройки чертовы, везде надо нос сунуть. Я их не читаю, а тебе понадобилось. Так ты послушай, какие суки. Тут всем агентам предписывается приложить все усилия для добычи технологии изготовления магоподавляющих излучателей или хотя бы добыть действующий экземпляр. Премию нехилую обещают. «Суки!» — уныло согласился Канграм. «Только кто им эти технологии добудет? Митька своего повелителя не сдал бы, а кроме него никто туда доступа не имел. Я все-таки проверю на всякий случай. Как к нему войти?» «Не знаю, я не входил. Сказал же, не ковыряйся. Перед зачисткой с его машины все скачают. Наследишь — черти что получится». «Не наслежу», — пообещал неисправимый Жак. «Балда, ты 6 лет не следил за новыми защитами и нюхалками. Не смей. И помолчи немного. А если ты отключишься, что мы с тобой потом делать будем? А что вы можете сделать со мной сейчас? Ну, поговорить. Помолчи, а мне надо подумать. Увы, вопрос оказался в точку. Нежданные спасители уже сделали для недоеденного гуманиста все, что могли, и больше ничего, кроме поговорить, сделать не в состоянии. Ну, может, затащить в кабину и прислонить к стеночке. Дальше он должен сам. Набрать код, нажать клавишу, выйти из кабины на базе, не выпасть. И успеть сказать хоть пару вразумительных фраз о том, что случилось. Ах да, еще перетащить труп из подвала в эту комнату. Сам. Чтобы там были его собственные следы. Чтобы, когда сюда явятся ребята из службы зачистки, им не пришлось писать в отчете ни о посторонних следах, ни о трупах, летающих по воздуху. Может, Мафею свои ботинки одолжить? Канграм попытался приподняться, но смог только оторвать от пола голову, да и то с трудом. «Лёха!» «Да?» «Залезь в шкаф над монитором и найди в аптечке стимуляторы». Пока он там рылся, вернулся Мафей. Затею Витькина он не одобрил, зачем-то сославшись на печальный опыт своего кузена, который тоже вот так рвался на подвиги, а потом от этих стимуляторов... Загадочного кузена он поминал при каждом удобном случае, и создавалось впечатление, что весь жизненный опыт пацану только этот кузен и поставляет. Подумать только, он даже в этой области умудрился отметиться. Правда, доводы мальчишку быстро убедили, и он даже помог пациенту этот самый страшно вредный стимулятор вколоть, а потом, повиснув по своему обыкновению в воздухе, старательно затер свои следы, поверх которых Витька столь же старательно натоптал собственных. Ребята внимательно выслушали инструкции, пообещали сюда больше не залезать, в папке «Отстойник» больше не копаться, рассказать все, что можно рассказывать старшим магам, позаботиться о Лолит и хоть что-нибудь правдоподобное объяснить Убусу. Вопреки Витькиным уговорам, два нахала никуда не ушли, пока он не исчез из кабины. Оставалось только верить и надеяться, что после его отбытия они все-таки успокоились и не остались дожидаться группу зачистки. «Ну и чего вы все паритесь?» Толик, как обычно, представлял собой воплощенное благодушие и пребывал в полной гармонии с окружающим миром. «Вы посмотрите, какой шикарный закат! Где вы еще такой закат увидите? Чтобы никаких тебе домов многоэтажных, никаких деревьев над головой, а только чистая степь и простор до самого горизонта!» Утверждение можно было считать спорным, так как, с одной стороны, горизонт все же загораживало туловище дракона. Но поскольку свернувшееся кольцом Арау заслоняло тесную группку у костра от злого степного ветра, уточнять никто не стал. «Ага, и костер в этой степи тоже до самого горизонта, видать», — нахмурилась практичная Кира. «И насекомые загрызли». «И злые, нехорошие люди выдали тебе на одну ночку твоего же собственного ребенка понянчить», — тут же добавил неисправимый насмешник. «Можно сказать, испортили весь отдых и отравили существование». «Иди в задницу», — прошипела Кира. «Я не против присмотреть за ребенком, но не в степи, у костра». Обсуждаемый член королевской семьи сладко сопел на руках у матушки, с презрением отвергнув научные теории, будто ему должно как-то передаваться ее раздражение. Впрочем, судя по отзывам токатских нянюшек, его высочество отличался фантастически флегматичным нравом и подавал голос, только хорошо проголодавшись. Все остальное, по его мнению, не стоило таких нервов и усилий. Принц Киндар способен был дрыхнуть на любой предложенной поверхности и при любом состоянии пеленок, а когда не спал, охотно шел на руки ко всем, кто желал его потискать. Последние несколько дней он столь же неизбирательно одаривал всех трогательной беззубой улыбкой, чем вызывал всеобщее умиление. Даже Кира начала понемногу соглашаться, что за прошедшую луну сыночек несколько похорошел и, может быть, действительно не вырастет лысой обезьянкой. «Чтобы малыша не кусали комары, лучше положить его в корзинку и хорошенько накрыть сеткой», — сочувственно посоветовала Тереза. «Вот-вот», — согласился эльф. «Мог бы я здесь колдовать, никого бы не кусали, а так придется потерпеть». «Что такое комары?» — полюбопытствовала Рау. «Насекомые», — кратко ответствовала мэтресса Стелла. «Это как те самые муравьи, которых без магии не разглядишь?» «Примерно». Из темноты появился Амарго и, присев к костру, бросил в огонь пучок травы. «Не уверен, что мы именно этим в горах спасались, но очень похоже. Сейчас проверим». «Ты там смотри, чтоб без фиолетовых гоблинов», — поддел его Толик. «Тут маленькие дети и беременные женщины». Эльвира на всякий случай отодвинулась от дыма. Хотя она убеждала себя, что еще неделю-две можно на что-то надеяться, но в глубине души давно смирилась и начала прикидывать, успеют ли дорогие мужья разбить врага за следующие 9 лун, или же придется собирать и складывать на будущее пеленки-распашонки, из которых будет вырастать принц Киндар. «Надеюсь, эти высокие гости не останутся здесь погостить на недельку-другую», — продолжала ворчать Кира. «Мне паёк для младенца только на сутки выдали». «Расслабься», — хохотнул Толик. «Да она их с таким почётом примет, что они дадут дёру, едва услышав слово «простокваша». «Лишь бы не перестаралась», — заметила доктор. «А то они просто физически не смогут уехать куда-либо дальше ближайшего сортира». «Да ни за что. Тут дипломатические операции отработаны на все случаи жизни. И чтоб подольше погостили, и чтоб поскорее уехали. Подозреваю, варианты «не уехали никогда» и «не приезжали вовсе» тоже существуют, но Дана не признается. Кстати, хотите пирожков?» Несколько рук потянули с корзинки, из которой вкусно пахнуло выпечкой. Эльвира поколебалась и все-таки тоже утянула пирожок. «Она что, в самом деле сама их печет?» — в очередной раз уточнил господин посол, который до сих пор не мог совместить в своем сознании Дану и возню с тестом. «Сама?» — подтвердила его супруга. «А что тут такого? Я когда замуж за тебя выходила, совсем не умела готовить. Научилась же». «О да, твою первую курицу я помню до сих пор». «С перьями и потрохами?» — хихикнул Толик. «Фи как банально!» — фыркнула мэтресса. «Обижаешь специалиста!» — на суровом лице Амарго промелькнула ностальгическая усмешка. «Прихожу домой, курица вскрыта, препарирована, потроха разложены по блюдечкам, а жена с пинцетом и скальпелем в задумчивости над всем этим стоит и вопрошает в пространство. Интересно, а черепную коробку вскрывать надо или куриные мозги отдельно не готовят?» «И как ты удержался от комментария, который сам напрашивался?» — сквозь смех простонал эльф. «А я и не удержался». Мэтр опять усмехнулся, переглянувшись с супругой, которая по-детски хихикнула, тоже вспоминая молодые годы. «И в тот миг я как никогда осознал, что хладнокровие порой искупает все возможные недостатки жены-хирурга. В меня не полетела скалка, тарелка или курица, меня даже не обозвали ничем неблагозвучным. Стелла, не оборачиваясь, указала скальпелем на одно из блюдец и сугубо информативным тоном заметила. Это самец». «Меня другое беспокоит», — уже серьезно произнесла доктор, когда все отсмеялись. «Как перенесет дорогу Александр?» «Но ты же сама сказала, надо ехать». «Да, все верно, ему необходима помощь квалифицированного мага, поэтому надо ехать. Но все равно беспокоюсь, как он перенесет дорогу». «Лучше бы вы беспокоились о том, что скажет мэтр Хирон, когда обретет такую возможность». Бедный мистралиец ужасно нервничал. Кажется, из всех присутствующих один он настолько серьезно переживал за безопасность несчастных беженцев. Потому и потащился вместе с ними на эту ночевку в степи, хотя необходимости в том никакой не было, а в посольстве могли хватиться. «Мэтр Максимилиано с ним поговорил и все им объяснил», — заверила Кира. «Неужели мэтр Хирон когда-либо отличался болтливостью? Это же не Азиль и даже не Жак». Тереза тихонько вздохнула, но ничего не сказала. С тех пор, как ее Жак нашелся, ученица доктора Кинг перестала молиться каждую свободную минуту, но с разлукой не смирилась, хотя и честно старалась. Больше всего ей сейчас хотелось уехать на север вместе с высокой делегацией, но мэтры категорически запретили кому-либо из группы покидать стакат. Случайная утечка информации, даже самая незначительная и на первый взгляд невинная, могла привести к ужасным последствиям. «А кое-кто?» — не смолчал Толик. «Даже принес извинения за то, что ездил на мэтре верхом. И что здесь забавного? Если некоторые балбесы не имеют понятия об элементарной вежливости, это еще не значит, что все должны под них подстраиваться. Ты бы видела, как это смотрелось!» Кира раздраженно прорычала что-то неразборчивое и, кажется, не очень печатное. «Здесь же дети!» — укоризненно напомнила Тереза. «Где? Ох, извините, я забыла». Юный потомок двух алхимиков в компании взрослых и впрямь ухитрялся становиться настолько незаметным, что о его присутствии порой забывали. Вот и сейчас он тихонько сидел у самого хвоста, рядом с преподобным Ченом, не привлекая к себе внимания. «Кстати, кое-кому пора спать», — обычным непререкаемым тоном намекнула доктор. «Пусть гуляет», — немедленно отозвался Амарго. «Только не подеритесь», — поспешил вклиниться Толик, уже знакомый с этой семейкой. «Захочет спать, сам уснет». «Чем ссориться, давайте лучше истории рассказывать или еще как развлекаться». «Вот ты и рассказывай», — сказителей нашел. «Нет, так неинтересно. Интересно, когда все по очереди. Я могу начать, если хотите, но кто-то потом продолжит». «А о чем?» «Извините», — вдруг подала голос Арау. «Можно я спрошу?» «Конечно». «Вот нам с Хрисом уже рассказали и даже показали, как люди размножаются». «Кто показал?» — заинтересовался Толик. Кира злорадно ухмыльнулась. «Расслабься, они видели мантию Мельди». «Но мы ведь знаем, люди разумные и чувствующие создания. Они не размножаются так просто, как животные. У вас тоже бывает любовь, вы создаете пары. Как вы находите себе пару?» «Да так же, как и вы», — неуверенно произнесла Кира после недолгой паузы. «Знакомимся с людьми противоположного пола, влюбляемся, а потом женимся». «Но у вас нет сезонных брачных игр, вы не вылетаете и не гоняетесь за невестами. Как вы выбираете?» «Что за глупый вопрос?» Кира слегка нахмурилась. «При чем тут игры? Помнится, ты еще до вылета знала, что хочешь Хриса, а не того, как его, которого загрызла. Так что вы тоже выбираете?» «Когда в стае всего две девушки и три парня совершают первый вылет, выбирать особо не приходится, а вас так много». «Ну...» — Кира задумалась. «Выбор у нас, конечно, побольше, но принцип все равно тот же. Или ты просто хотела тактично подвести нас к тому, чтобы каждый рассказал свою историю о том, как нашел пару?» «Мне было бы очень интересно», — с энтузиазмом согласилась Арау. «Вам ведь все равно нужна тема для беседы». «Почему бы и нет?» — обрадовался Толик. «Чем не тема? Правда, тут я пас, потому что у меня пока нет постоянной пары. Не про Райла же вам рассказывать, вас это травмирует. Преподобного тоже пропустим. А все остальные, почему бы не устроить вечер воспоминаний? Вот сейчас бросим жребий, кому начинать, а дальше по часовой стрелке». «Тебе не кажется, что это немного неуместно?» — попробовала возражать доктор, быстро покосившись на ученицу. «Отчего же? Мне кажется, что все присутствующие здесь дамы счастливы в семейной жизни, а разлука с любимыми — явление временное. Вспомнить первое знакомство и рассказать об этом будет очень позитивно и романтично. Нет, вот честное слово, если бы мне было о ком рассказать, я бы не ломался». «Пожалуйста», — проникновенно попросила Дракоша, и ни у кого почему-то не нашлось аргументов для отказа. А шустрый эльф немедленно наломал веточек и протянул Кире зажатый в кулаке пучок. «Тяни». «Длинная», — спокойно отрапортовала подруга, небрежно выкидывая веточку в огонь. Кира, она всегда Кира, и совершенно безразлично, какой по счету будет ее очередь. Если что-то все равно должно произойти, то какая разница, когда? А вот Эльвире страшно не хотелось быть первой, но, похоже, полоса невезения в ее жизни все продолжалась и продолжалась. Нет, ну почему бы тогда не начать с Киры, если ей все равно? Или, к примеру, Мэтресса. У нее, поди, тоже все было, как у нормальных людей, без всяких сбоев при телепортации. «Был вечер первого дня весны». Со вздохом начала Эльвира, пытаясь на ходу восстановить порядок событий. Одиночество. Голодный оборванец с неотразимой улыбкой. Несолидный полупрозрачный пеньюар. Кипящая вода в ванне. Холодный ужин. Теплые тяжелые руки на плечах. Лукавый взгляд. Хочешь и молчишь? Безумные разговоры до утра, разноцветные шарики под потолком и пьянящее чувство беспредельного доверия, когда кажется, что этому человеку можно сказать все. Эльвира вспоминала горе волшебника в дамском халате, его магические шарики и мальчишеские выходки, и ее рассказ, вопреки ожиданиям, лился легко и складно, а полустершийся образ беззаботного Карлсона восстанавливался в памяти, заслоняя собой искалеченный обрубок человека на ковре, который до сих пор возвращался в кошмарных снах. «Как романтично!» — по-девичьи ахнула Арао, когда Эльвира закончила свою историю. «Паршивец!» Беззлобно и почти неслышно проворчала Амарга, видимо, вспомнив, как метался по континенту, разыскивая пропавшего короля как раз в то время, когда упомянутый паршивец предавался романтичным приключениям. Да уж, ему, бедняге, было не до романтики. «А у вас?» Дракоша, все еще ахая от избытка чувств, переключила свое внимание на доктора, который сидел слева от Эльвиры. «У вас тоже все было так необыкновенно и романтично?» «О, да». Мэтресса переглянулась с мужем, и оба вдруг рассмеялись, словно вспомнили что-то весьма забавное. «Романтичнее некуда. Я тогда как раз работала в одной из больниц в Арбарино». «Кстати», — вдруг подала голос Кира, — «мне всегда было интересно, а как вас вообще занесло в Мистралию?» «Денег хотела заработать», — с истинно галдианской деловитостью пояснила Стелла. «На момент окончания учебы у меня их не просто не было, я еще и задолжала дюжине разных благодетелей». «А как заработать денег, если вокруг жесточайшая конкуренция, а у тебя никакого опыта, да ты еще и женщина к тому же?» «В Мистрале после охоты на магов возник спрос на медицинские услуги. Вот я и поехала. Итак, стою я в операционной, как сейчас помню, Кесарева». «О да», — мечтательно вздохнул ее супруг. «Стоит, вся в белом, руки в крови по локоть, фартук заляпан. И тут входят какие-то люди. У всех лица шарфами завязаны, а впереди он. Один из всех с открытым лицом. Сам весь в черном, глаза синие-синие, а из-под шляпы волосы спадают. С одной стороны черные, как вороново крыло, а с другой, мама дорогая, красные. Весь такой необычный, грозный и вообще интересный мужчина. А и что вы друг другу сказали? Раут нетерпение даже заерзала. Хорошо, хоть притопывать не начала. Как познакомились? Он сказал... Не помню, что-то ужасно банальное. Никому не двигаться, вы наши пленники или что-то в этом роде. Не помню. Зато я отлично помню. Кто пустил в операционную толпу нестерильных ослов с грязными железяками? «О, да вы, мэтр, еще и террорист, оказывается!» — удивился эльф. «Неужто в вашей бурной молодости имели место захвата заложников среди мирного населения, да еще и в больнице?» «Молодой был, глупый», — неохотно бросил бывший террорист куда-то в сторону. «Думал, этим чего-то можно добиться». «Ну а дальше?» — перебила любопытная дракоша. «А дальше требую зажима и чувствую, что стою как дура с протянутой рукой, и никто мне никакой зажим не подает». Поднимаю голову и вижу, вообразить себе, что моя ассистентка закатила глаза, намеревается упасть в обморок, а у нее на руках новорожденный, которого она давно должна была положить в корзинку. А я стою с другой стороны стола и могу только смотреть, как эта идиотка перепуганная роняет младенца и падает сама. Это выглядело так, словно рядом со мной какой-то маг замедлил время. За тот короткий миг, пока ребенок падал, мой герой успел бросить оружие, прыгнуть вперед и в прыжке упасть и поймать орущего младенца у самого пола. «Отбил себе все, что только можно», — прокомментировал герой. «А она?» «А госпожа доктор спокойно, будто так и надо, сказала, благодарю вас, кабальера, положите ребенка вон в ту корзинку и прикажите вашим людям покинуть помещение. Это операционная, а не кабак. А сами, если вас не затруднит, растолкайте мою ассистентку и... следуйте за своими подчиненными». Я был сражен. «И что вы сделали?» «Что-что, ушел». Не потому, что меня попросили, а потому, что понял, я все равно не смогу убить этих заложников, если понадобится. И приказать такого не смогу. Пусть это родственники моего врага, но это женщина и ребенок. И я просто не смогу. И твои горячие мистралийцы тебя поняли? Уже без насмешки поинтересовался Толик. Не знаю. Им я сказал, что для содержания этих заложников у нас нет условий. Одно дело, если бы она просто родила. А тащить куда-то женщину с распоротым животом и ребенка, которого нечем кормить, — сущее безумие. Объяснение было разумное и здравое, не подкопаешься. «А как же вы опять встретились?» — не унималась Арао, которой половины сказанного не поняла, но одно уяснила точно. Будущие супруги разбежались, даже не познакомившись. «О, вторая наша встреча была еще романтичнее», — улыбнулась мэтресса. «Несколько лун спустя меня похитили. К счастью, не как женщину, а как врача, о чем сразу предупредили. Наверное, разочаровать боялись. Завязали глаза, отвезли куда-то за город, привели в незнакомый дом, затащили в подвал, снимают повязку, и что я вижу? Все того же незабвенного красавца, — предположил Толик, — с предложением руки и сердца. Ха! Прежде всего, я вижу сквозное ранение верхней трети легкого, одышку, цианоз, гемоторакс, про пульс вообще молчу». И рядом арбалетный болт приложен, на всякий случай, вдруг доктор пожелает знать, чем такую дыру в пациенте проделали. И только потом я разглядела уже виденные однажды волосы своеобразного цвета и узнала моего синеглазого героя. Познакомились мы намного позже, уже после того, как меня отпустили. Еще пару лун спустя он пришел ко мне домой, вернее, прокрался ночью через окно с огромным букетом цветов. Я ужасно боялся, что меня выпихнут в то же окно вместе с букетом. Однако ничуть не боялся, что я вызову стражу. Представляете, она еще несколько лун ломалась и отнекивалась, дескать, неэтично, с пациентом. А он регулярно лазил в мое окно, и я каждый раз боялась, что его поймают. Так бы мы до сих пор и спорили о медицинской этике, если бы в один прекрасный день не выяснилось, что кто-то из соседей меня все-таки заметил и тут же донес. К счастью, господа из тайной полиции оказались людьми хитроумными, не стали арестовывать Стеллу, чтобы меня не спугнуть, а тайком устроили засаду под тем самым окном. Но сил не рассчитали. Не скажи, если бы не прилетевший свыше горшок с геранью, мне пришлось бы туго. Да, герань жалко. Впрочем, я все равно не могла взять ее с собой. И так пришлось удирать, в чем была, только инструменты прихватить успела. И мне еще пришлось за руку оттаскивать ее от покойников, которым она порывалась оказать медицинскую помощь. Зато после этого она все-таки вышла за меня замуж. А что мне оставалось делать, если мою репутацию он погубил безвозвратно? Тогда ты больше переживала о погубленной карьере. Но утешилась, узнав, какая богатая у меня будет практика. Супруги в последний раз переглянулись, и матресса с улыбкой закончила. Вот так мы и поженились. Супружеская жизнь у нас тоже получилась бурная, но это уже совсем другая история. Другую историю Эльвира уже знала. Орландо рассказывал. История эта была тяжелой и печальной, и, несмотря на счастливый конец, совсем не годилась для поднятия настроения. Да и вряд ли мэтру приятно об этом вспоминать. Теперь моя очередь. Кира задумчиво поворошила угли, ни на кого не глядя. Наверное, тоже все знала. Шалар непременно должен был просветить супругу, кто есть кто при дворе Орландо и чем знаменит. Вот и поспешила перехватить инициативу. Странно рассказывать о том, что и так все знают, но... Попробую по порядку. Все началось с того, что в один прекрасный день в нашем замке появился королевский гонец с уведомлением, что согласно последнему отбору мне надлежит явиться в столицу для исполнения всех необходимых формальностей перед принесением в жертву. Историю замужества Кира действительно не знал разве что Толик, но почему бы не послушать еще раз? От этих историй о любви, таких разных и в то же время одинаково безумных, ночь наполнялась волшебством, а сердце согревалось теплой нежностью воспоминаний. Интересно, случайно ли Арау завела речь о том, как люди подбирают себе пару, или нарочно? Говорят ведь, что драконы не обманывают.